Письмо 33. О человеческом в искусстве. В предыдущем письме я сказал: обращайте внимание на детали. Теперь я хочу сказать о тех деталях, которые особенно следует, как мне кажется, ценить сами по себе. Это детали, мелочи, свидетельствующие о простых человеческих чувствах, о человечности. Они могут быть и без людей, в пейзаже, в жизни животных, но чаще всего в отношениях между людьми. Древнерусские иконы очень каноничны. Это традиционное искусство. И тем ценнее в них все, что отступает от каноничности, что дает выход человеческому отношению художника к изображаемому. В одной иконе Рождества Христова, где действие происходит в пещере для животных, изображена маленькая овечка, которая лижет шейку другой овце побольше. Может быть, эта дочь ласкается к матери? Эта деталь совсем не предусмотрена строгими иконографическими нормами композиции Рождества, поэтому она кажется особенно трогательной. Среди очень официального вдруг такая милая деталь. В стенописях XVII века Московской церкви в Никитниках вдруг среди трафаретного пейзажа изображена молоденькая березка, да такая русская, трогательная, что сразу веришь, что художник умел ценить русскую природу. Сохранились автобиографические произведения монахов Рильского монастыря в Болгарии. Одна такая автобиография XIX века рассказывает жизнь монаха, собиравшего пожертвования на монастырь. И он бывал в очень бедственных положениях. Иногда перед ним закрывались двери домов, его не пускали ночевать, часто ему нечего было есть. Из пожертвованных на монастырь денег себе он ничего не брал, и так далее. И вот он восклицает в одном месте своих записок: «О, монастырь мой, монастырь, как там тепло и сытно!» Заканчивается рассказ этого монаха трафаретным проклятием тому, кто испортит книгу, исказит текст и прочее. Но дальше он пишет: «Если я это пишу, то не подумайте обо мне плохо, что я злой и дурной». Правда трогательно. Примите во внимание, что проклятия эти неряшливому читателю и невнимательному переписчику были обычным трафаретом, так заканчивались многие рукописи. А вот глубоко человеческое чувство из замечательной переписки Аввакума с боярыней Морозовой, той самой, что изображена на картине Сурикова, находящейся в Третьяковской галерее. Аввакум в письме к боярыне Морозовой, написанной в превыспренних, витиеватых выражениях, под конец утешает ее в смерти любимого малолетнего сына. «И тебе уже некого четками стягать, и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке некого погладить. Помнишь ли, как бывало?» А в конце пишет ей еще: «И того полно, побоярила, надо бы попасть в небесное боярство». Та же боярыня Морозова пишет протопопу Аввакуму: «За умножение грехов моих отовсюду великая буря на душу мою, а я, грешница, нетерпелива». В чем же она нетерпелива? Заботится она о том, чтобы старшему сыну найти супружницу хорошую. Три достоинства нужны, по ее мнению, для этой супружницы: чтобы она была благочестива и нищелюбива и странно приемница. И далее спрашивает: где мне взять, из доброй ли породы или из обычные? Которые породою получше девицы, те похуже, а те девицы лучше, которые породою похуже. Ведь наблюдение это говорит об уме боярыни, об отсутствии у нее боярской спеси. Принято было думать, что в Древней Руси якобы плохо понимали красоту природы. Основывалось это мнение на том, что в древнерусских произведениях редки подробные описания природы, нет пейзажей, какие есть в новой литературе. Но Но вот что пишет митрополит Даниил в XVI веке. «И аще хошеше прохладитеся», то есть отдохнуть от работы, «и зыди на преддверие храмина твоя, твоего дома, и вижте небо, солнце, луну, звезды, облака, ови высоцы, ови же нижайше, и всех прохлажайся». Я не привожу примеры из произведений общеизвестных, признанных за высокохудожественные. Сколько этих трогательных человеческих эпизодов в «Войне и мире», особенно во всем том, что связано с семьей Ростовых, или в «Капитанской дочке» Пушкина, и в любом художественном произведении. Не за них ли мы любим Диккенса? «Записки охотника» Тургенева, «Чудную траву-мураву» Федора Абрамова или «Мастера и Маргариту» Булгакова. Человечность всегда была одним из важнейших явлений литературы, большой и маленькой. Стоит искать эти проявления простых человеческих чувств и забот. Они драгоценны. Особенно драгоценны они, когда их находишь в переписке, в воспоминаниях, в документах. Есть, например, ряд документов, свидетельствующих о том, как простые крестьяне уклонялись под разными предлогами от участия в строительстве острога в Пустозерске, где узником должен был быть Аввакум. И это решительно все, единодушно. Их увертки, почти детские, показывают в них простых и добрых людей.